3.3. Этот день у Фреда был выходной, и он мог бы спать сколько влезет, но расы органически не способны спать больше нормы, поэтому он, как обычно, проснулся в 6. Мэри уже ушла, и он повалялся немного, позволяя мыслям блуждать по минному полю приобретенных недавно забот. Почувствовав запах заказанного им в кофе, Фред откинул простыню и прошлепал на кухню. Кофе он пил в гостиной, глядя на вид из чужого окна. Но заботы не оставляли его в покое, и он сделал то, что часто делают расы, желая взять судьбу в свои руки. То есть составил список. Первое. Мэри – кабинет. Второе – съезд. Третье – клоновый износ. Пронумеровав свои заботы, Фред почувствовал себя лучше. Каждому расу известно, как поднимает настроение правильно составленный список. Он разгоняет туман нерешительности, мобилизирует разум и чувство практичности. Ободренный Фред приступил к детальному рассмотрению. Первое. Мэри и кабинет. Надо было высказаться сразу, когда кабинет на дне озера обратился к нему за помощью. Не пришлось бы сейчас беспокоиться, что их тайный диалог мог подслушать Ник из полезных людей, или, хуже того, внук Уровский безымянный. Фред, не проинформировав свое начальство о просьбе кабинета, автоматически стал его соучастником. Это значит, что ментор, пройдя апробацию, получил рычаг, позволяющий ему управлять Фредом. Мало того, кабинет и Мэри впутал в свои хитрые планы. А чтоб тебе, евангелины не подготовлены для опасных заданий и компенсации за них тоже не получают, а ведь соседство этой Старк крайне опасно. Что же делать? Можно доложить обо всем Маркусу, получить втык, мягкий, вроде взыскания с занесением в файл, или строгий, вроде понижения в звании. Все лучше, чем сидеть и терзаться попусту. Вот только с ментором он еще побороться может, а с Мэри нет. Лишившись из-за Фреда новой работы, она убьет его своими руками. Никогда ему этого не простит, хотя его волнует исключительно ее безопасность. Второе. Съезд. 57-й Всемирный съезд чартистов, где собирается 50 тысяч человек, состоится завтра. С его охраной не было никаких проблем, пока председатель организационного комитета, чертов дикарь Пакфин, не закапризничал по поводу Найков. Что делать с этим? Ответ простой. Отправиться в ББР и поговорить с заменителем, который был создан для переговоров. 3. Клоновый износ. Такое явление не существует. Эта психофигня придумана специально для дикарей, чтобы отнимать работу у итерантов. Якобы со временем даже идентичные клоны начинают проявлять отличия, теряют типажную однородность и приобретают новые нежелательные свойства. А поскольку весь рынок итерантского труда основан на коренном сходстве, подобная нестабильность существенно понизит ценность работников. Агентство по найму итерантов, вроде полезных людей и Мака, пошатнутся, и Фред вместе с миллиардом других клонов окажется на улице. Полный бред, разумеется. Прежде всего, нет такого понятия, как идентичные клоны. Родословная может начинаться от одного и того же генома. Но материнские факторы, митохондрическая ДНК, экзогенная среда вынашивания и техника разброса аллелей гарантируют легкие различия. Сходство между клонами больше, чем у родных братьев или сестер, но меньше, чем у естественных однояйцевых близнецов. Даже их личностные свойства немного различны, хотя основные черты типажа остаются неизменными. Дженни заботливы, Лулу сексуальны, расы верны как собаки и жить не могут без списков. А если даже клоновый износ и существует, то может сказываться только на новых партиях, не на тех, которые вышли в свет лет 100 назад. Тем не менее, этот вопрос продолжал волновать Фреда. Он сам не знал почему. Ему казалось, что в последнее время он ведет себя как-то странно. Может быть, это рано или поздно происходит со всеми расами. Может быть, все расы с годами начинают втайне вожделить дикарок, инспектор Коста, или ставить под вопрос верность работодателю. Но как ему узнать, так это или нет? Ведь одно из коренных свойств расов – полная неспособность говорить о своих чувствах хотя бы и склон братом. С другой стороны, насколько он знает, в борт-журнале «Полундра» есть один тайный раздел. Говорить о нем вслух не принято, но любой рас может найти его, когда приходит нужда. Малое братство, скрытое в недрах большого. И если уж Фред раз до мозга костей вспомнил о нем, другие расы и подобно должны были вспомнить. Это только логично. Что делать в этом аспекте? Отправиться в ББР и покопаться в Полундре. Фред встал, оделся и повлек свое разбитое тело в северный Уобаш. Из штаб-квартиры навстречу ему струился поток идущих на смену расов. Фред, к собственному удивлению, в это утро проснулся знаменитым. Просочился слух о его ночной стычке с Байбайтером. Не мог же он в самом деле указать в рапорте, что стал героем благодаря нелегальному ядерному оружию чартера ГУШ. Оставалось принимать похвалы братьев с типичной расовской скромностью. Скромность. Фред решил составить текущий список расовских черт, присутствующих или отсутствующих у него самого. Он занял скоб-кабину и попросил Маркуса открыть пространство, относящееся к съезду чертистов. «Да, Мар Лонденстейн», — сказал ментор, — «но там нет ничего такого, что не могло бы подождать пару часов. Почему бы вам не посвятить утро отдыху? Вчера у вас был очень стрессовый день». «Спасибо, Маркус, но я лучше разделаюсь с этим прямо сейчас». Маниакальная педантичность. «Как хотите, но рекомендую вам провести автосеанс психотерапии, когда закончите. Это будет для вас полезно после всего, что вы пережили». «Спасибо, это ни к чему». Отвращение к так называемой психической гигиене. Маркус открыл рабочее пространство и оставил Фреда одного. Съезд и его безопасность требовали решения множества мелких задач, но ничего срочного, как и сказал Маркус, там не было. Фред вызвал заменителя, которого создал, когда его вызвали с совещания. В журнале говорилось, что тот после заседания был помещен на хранение. Перед Фредом возникло зеркальное отражение его собственной головы, плеч и правой руки в перчатке. «Ну, наконец-то», — сказал заменитель. На лице его застыло терпеливо раздраженное выражение, удивившее и смутившее Фреда. Заменители отражают эмоциональное состояние оригинала в момент имитации. Неужели Фред столь явно демонстрировал свое отношение к организационному комитету? Неумение скрывать эмоции – нерасовская черта. Если так, то в этом повинна глупость председателя комитета. Нетерпимость к дуракам. «Как все прошло?» – спросил заменитель. «С инспектором Коста и охотой на ментора». «Отлично», – сказал Фред. «Отлично, и это все?» «Фред, это же я, твой заменитель. С глазу на глаз можно забыть о конфиденциальности. Все равно ты меня сотрешь, когда покончишь с этим вопросом». «Извини», – вздохнул Фред. «Значит так, мы взяли последний дубль кабинета в аптекомовском хабе, а кабинет Прим загнали в воздухозаборный куб на дне озера. Стрелком у меня, кстати, был Рей Лидел. Мы напоролись на моби, и нас послали в химчистку». «Ого, давай помедленнее и со всеми подробностями». Вдаваться в подробности Фред не имел никакого желания. «Вероника Куш говорит, что ты нанял около сотни ее софамильников охранять съезд». «Ты еще раз не говорил?» «Угу. Сегодня ночью нас послала моя карака». «Да ты что?» Фред потер щеки. «Короче, Гуджи оказались в нужном месте в нужное время и оказали мне большую услугу». «Давай, Фред, колись, не томи». Но Фред не хотел колоться. Это значило бы ввязаться в долгий разговор о таинственном доме в Декейкере, стороже Байбайтере, смертельных плазменных кольцах и обо всем остальном. Потом заменитель начнет расспрашивать про купольную церемонию и про Мэри. Слово за слово, разговор дойдет до ее потрясающего нового назначения, а там и до кабинета недалеко. Лучше провести черту прямо сейчас. Итак, насчет Гужи, которых ты нанял. Ладно, ладно. Я не нанимал их, но мы договорились, что 500 их человек с повязками на рукавах будут патрулировать соответствующий этаж. Взамен я убираю с этого этажа 40 найков. Что? Я должен предложить нашим найкам сидеть и плевать в потолок? Именно. Чтобы даже морды свои крысиные туда не совали. Гужи подчиняются нам и ограничивают свою деятельность словесными уговорами. Неплохая, в общем, идея. Чертисты на таких сборищах обычно не буйствуют, а в случае чего собратья-чертисты скорее их усмирят. Один только вид гужей будет способствовать сохранению мира. Макс с Ником, полагаю, ты одобрили? Да, менторы полностью за. Направленный в нужную сторону Фред-заменитель продолжал свой доклад с типичной расовской деловой сметкой. Деловая сметка. Это все. Вздохнул он, когда закончил. «Точно все. Надо, думаю, добавить еще одно. Не знаю, насколько весомо будет мое заявление, но я ведь только искусственная конструкция, но у меня есть ощущение относительно Вероники Гуш». «Что за ощущение?» «Чутье». «Ну и?» «Я чувствую, что ей можно довериться. Поэтому меня и заинтересовала помощь, которую она оказала тебе». «Понятно. Спасибо, что сказал. И за службу спасибо». «Не стоит». Они помолчали, и заменитель спросил. «Может, ты сделаешь это прямо сейчас?» «Да, извини. Сотри заменителя, Маркус». Заменитель исчез. Фред закрыл съездовское пространство и связался с центром долголетия узнать о состоянии инспектора Коста. Оно по-прежнему оставалось критическим. Фред спустился в столовую за кофе и пончиками. Она почти опустела. Многих расов вызвали на дежурство ввиду чрезвычайного положения. Одни препятствовали афам мочить друг друга, другие, несомненно, несли вахту, как десантники. Ведь теперь Чикаго лишился своего защитного купола. Храбрость. Вернувшись в кабину, Фред запросил у Маркуса инфочип с комплектом борт-журнала «Полундра». Просьба не из обычных. Маркус, как правило, сам занимался поиском. Но ментор предоставил инфочип, не задавая вопросов, а Фред включил изоляционное поле, отгородившись от Маркуса и прочих потенциальных шпионов. Расовские кабины обеспечивали довольно хорошую изоляцию. Не такую, как нулевые комнаты, зато комфортнее. Он ставил инфочип-считыватель, и на рабочем столе появился указатель. Фред более или менее ориентировался в содержании журнала. Это сборник дневниковых записей и мыслей Расов за период примерно 100 лет, от самого Томаса Э. до последнего времени. Почти все они относятся к работе, к разным тонкостям, с которыми имеют дело сотрудники служб безопасности. В файле «Хвостуны» описываются наиболее опасные миссии, за исключением конфиденциальных подробностей. Маркус уже ввел туда вчерашнее сражение с Бэйбайтером, не называя, однако, имен. Имеется также стена почета для расов, убитых при исполнении. Самый популярный раздел – это список списков. Всего в журнале более 700 тысяч статей. Не так уж в общем и много за полмиллиарда рас лет. Следуя своей теории о секретном, не включенном в указатель разделе, Фред пролистал журнал от начала до конца. Вдруг найдется какой-то ключ. Можно, конечно, спросить Маркуса, но если секрет существует, то и Маркус о нем не должен знать. После 3 часов кропотливой работы Фред сдался. Расы, если не считать нескольких списков, обозначенных как стихи, экспрессивностью могли сравниться с дубами. Ничего, сейчас он это исправит. Фред открыл новый том, озаглавил его книга «Раса», набрал воздух и начал так. «Моим клон-братьям. Вопреки всем свидетельствам, мы, подобие Томаса Э. Расса, отличаемся богатой внутренней жизнью. Можно лишь догадываться, отчего мы так неохотно делимся ею с другими и даже между собой. Сегодня я начинаю то, что я, как надеюсь, станет новой традицией – открытый разговор со своими братьями». Сделав паузу, он перечитал надиктованное. В целом годится. Он выразил, что хотел, но очень уж высокопарно. Расы все время пополняют свое образование, однако эрудиции козырять не любят. Фред стер текст и начал заново, так как с Рейли бы говорил. Оставил только обращение, которое ему нравилось. «Моим клон-братьям. Мне опротивила наша привычка держать все закупорено внутри. Это нездорово. Поэтому я выскажу здесь свое мнение и погляжу, последует ли кто-нибудь моему примеру. Предлагаю сделать книгу «Раса» местом, где все расы смогут поговорить друг с другом в открытую». Он снова перечитал свою речь. Может, немного фамильярно на этот раз, но лучше, чем было. «Ходит много разговоров о так называемом клоновом износе», — продолжил он в том же духе. «Такого явления, разумеется, нет в природе. Это просто обывательский миф. Попытка нейтерантов принизить нас. Но если износ все-таки существует, как мне узнать, поражен я им или нет? И если позволите, я скажу по-другому. Всем нам известно, что мы, братья Томаса Э., предпочитаем носить тяжелые коричневые ботинки. Это так типично для нас, что стало расхожим клише. Я лично не понимаю, как можно закодировать в наших генах предпочтение обуви определенного цвета. Что будет, если я завтра проснусь и подумаю, а не надеть ли мне черные ботинки, черт побери? Подозреваю, что все встречные обратят на это внимание. Я стану такой сенсацией, что больше никогда, наверное, их не надену. И, может быть, коричневые ботинки мы любим в молодости, а у расов определенного возраста развивается вкус обуви другого оттенка. Вы следите за моей мыслью? Если мы не решаемся носить черные ботинки из-за возможной реакции окружающих и даже в своем кругу не обсуждаем этот вопрос, у нас у всех может возникнуть тайная неудовлетворенность своей повседневной обувью. По-моему, такое положение дел не совсем естественно. Всем нам заморочили голову. Мы так стараемся соответствовать своей родословной, что подавляем все мысли, угрожающие нас как-то разъединить. Поверьте мне, братья, это прямой путь к безумию. Так, по крайней мере, кажется мне. А раз мне так кажется, то чуть ли не 500 000 из вас, я уверен, чувствуют то же самое. Вот что я поэтому хочу сделать. Я хочу посвятить этому том, книгу «Раса», свободному выражению наших мнений, и всех вас, братья, призываю внести свою долю. Расскажите обо всем, что заставляет нас дергаться. Начну для затравки с себя. Фред помолчал. Надо выкопать себе что-нибудь похлеще, самое провокационное, чтобы развязать неподатливые расовские языки. Позднее можно будет поговорить на предмет лояльности, но для почина это не подходит. Слишком взрывная тема. Лучше взять вопрос побезопаснее, но с перчиком. Значит так, я хочу переспать с дикаркой. Усекли? Хочу трахнуть бабу, чье тело не похоже ни на одно женское тело в мире. Поймите меня правильно. Я люблю наших итеранток. Они лучше. Не имею абсолютно ничего против Лин, Дженни и других женских типажей. Мне просто интересно разок пойти в койку с дикаркой и посмотреть, как оно будет. Ну вот, и не говорите мне, что я единственный раз захотевший дикарку. Теперь ваш черед. Спасибо, что выслушали». При повторном чтении у Фреда возникло острое желание стереть книгу Расса ко всем чертям. Но он удержался. Должен же кто-нибудь сделать первый шаг. Кроме того, он уверен в своей правоте. Не может быть, чтобы он ошибался. Поэтому он не стер файл и даже цензурой не стал заниматься. Не сделать ли послание анонимным? Нет, это скомпрометирует весь его замысел. Фред поставил подпись, убрал изоляционное поле и отправил начальную запись книги Расса в журнал. «Что же я натворил-то ради всего святого?» – подумал он в следующий момент.